Глава 5. Позднее я, прихватив две упаковки по полудюжине пива, отправился по пыльной тропе через заросли деревьев и диких кустов азалии. Постучался в резную в африканских узорах дверь крамли и стал ждать. Постучался еще раз. Тишина. Я поставил к двери одну из упаковок и отошел. Секунд через 8-9 дверь чуть приоткрылась, высунулась рука в пятнах никотина, схватила пиво и втянула его внутрь. Дверь захлопнулась. «Крамли!» — крикнул я и подбежал к двери. «Проваливай!» — послышалось из дома. «Крамли! Это чудило! Впусти меня!» «И не подумаю!» Первую бутылку крамли уже открыл. Голос его прочистился. «Звонила твоя жена». «Черт!» — шепотом выругался я. Крамли сделал глоток. «Сказала, стоит ей уехать из города, ты непременно свалишься с волнолома в залежи гуано или затеешь встречу по карате с командой лилипутиц-лесбиянок». Ничего подобного она не говорила. «Слушай, Уилли, это в честь Шекспира, я человек не молодой. Эти кладбищенские карусели и люди-крокодилы, что плавают в полночь в глубине каналов, не по мне. Кинь другую упаковку. Благодари Бога за твою жену». «Проклятье!» — процедил я сквозь зубы. «Она сказала, если ты не остановишься, она вернется домой раньше времени». «Так она и сделает», — пробормотал я. «Хуже нет, жена заявляется рано и портит потеху». «Погоди», — он глотнул. «Ты, Уильям, хороший парень, но отлезь». Я опустил на крыльцо вторую упаковку пива, водрузил на нее телефонный справочник 1900 года и личную телефонную книжку «Раттиган» и отошел. После долгой паузы рука вновь высунулась, по методу Брайля ощупала книги, скинула их и схватила пиво. Я ждал. Наконец, дверь опять приоткрылась. Рука с любопытством обшарила книги и утянула внутрь. «Отлично!» — вырвалось у меня. «Отлично!» — думал я. «Часа не пройдет, и, клянусь Богом, он позвонит».